Глава восьмая. Утром я проспала подъем, очнулась от того, что кто-то рявкнул: «Эй, Танька, хватит дрыхнуть!» Глаза распахнулись и увидели свина. «Совесть иметь надо! День на дворе!» — заорал он. «Ой, простите!» — залепетала я, прикрываясь одеялом. «Не корчись!» — неожиданно хмыкнул свин. «Нечего тебе прятать! Никакими особыми прелестями не обладаешь!» «Ладно, можешь отдыхать!» Я страшно изумился. «Что? Спи спокойно!» — продолжал Семен. «Небось, устала?» «Да, есть немного», — ответил я, немало пораженная приветливостью свина. «Ясное дело», — кивнул продюсер. «Мы-то люди привычные. Нам в три ночи лечь, а в шесть утра встать — плевое дело. Но остальной народ мигом ломается. Даю тебе до 2 часов дня время на реанимацию. Мы поедем к стилисту. Имидж менять, потом домой притопаем и на съемки рванем». «Куда?» — переспросила я. «Клип делать», — снова рявкнул Сеня. «Отсюда стартуем в 14:00, ясно?» «Клуша!» Я упала в подушку. Боже, какое счастье! Можно еще поспать. Скорее всего, в прошлой жизни я никогда не вылезала из-под одеяла раньше 10 утра. Глаза закрылись, я свернулась калачиком, теплая темнота стала заволакивать мозг, я пошевелилась и неожиданно удивилась тому, как ловко это у меня получилось. Внезапно дрема улетела прочь, я села на узком диване, в голове возникло смутное воспоминание. Вот я лежу в комнате, вокруг темно. Мое тело свернуто калачиком, я пытаюсь вытянуть ноги и не могу, что-то мешает. Вернее, кто-то каменно-тяжелый, неподвижный. Мои ступни пытаются отодвинуть неподатливое тело. Вдруг оно чихает, спрыгивает на пол и, цокая когтями, уходит, сердито фыркая. «Собака! В той жизни у меня был пес. Он спал вместе с хозяйкой. Впрочем, почему собака? Вдруг это кошка? И вообще, может, это даже никакое не животное вовсе, а муж? Может, я имела супруга? Хотя нет, навряд ли мужчина, которого жена столкнула с супружеского ложа, уйдет, недовольно фыркая и стуча когтями по паркету. Ну, значит, кошка или собака». «Что сидишь с таким видом, словно выпала из самолета?» — спросила Глафира, входя в комнату. «Суп, который ты вчера сварганила, гаже некуда». Я попробовала и выплюнула. «Похоже на бульон из старой тряпки». «Хватит нежиться в постели, поднимай задницу и рысью в магазин. Список и деньги на столе». «Ну, что ты на меня уставился, а?» «У тебя на руке пятно», — быстро сказала я, стараясь скрыть растерянность. — Вот тут. Чуть повыше локтя. Чем ты измазалась? — Да нет, — отмахнулась Глафира. — Это меня вчера Костик, гитарист, сигаретой обжег. Стоял рядом в кулисе и попал случайно по руке. — Ой, наверное, больно. — А, ерунда. Бывали в моей жизни и покруче неприятности. — Слушай внимательно. Принялась раздавать указания Глафира. «Сделаешь по-новому щавелевый суп, затем в моей комнате на подоконнике найдешь кучу писем и начнешь отвечать. Текст стандартный, он есть в компьютере. Дорогой, дорогая, счастлива была получить письмо, спасибо, люблю, целую, твоя Глафира. Вместо подписи печаткой хлопнешь, она там же валяется». «Ты отвечаешь всем фанатам?» «Жалко их», — неожиданно сказала Глафира. «Сама такая была, пока на эстраду не выползла». «Извини, я не смогу выполнить поручение». «С какой стати?» «Не умею пользоваться компом». «Деревня», — скривилась Глафира. Ладно, потом научу. Оставив после себя удушливый запах элитных духов, хозяйка унеслась, я встала и побрела на кухню, оглядела сверкающую, похоже, почти никогда не используемую посуду и тяжело вздохнула. Уж не знаю, кем я была в прошлой жизни, имела ли собаку с кошкой или мужа, ходящего на четвереньках, но мне ясно одно — домашнее хозяйство никак не являлось моим хобби, иначе отчего сейчас при одном взгляде на сковородки меня охватила тоска. Зевая, я взяла чайник. Прежде чем впрячься в работу, выпью кофейку. И тут зазвенел телефон. «Глафира!» — прочирикал голосок. «Понимаю, что ты на меня злишься, но, ей-богу, я не виновата. Так фишка легла. Я не дай договорю». Не швырять трубку, но деньги могу отдать прямо сейчас, привезу. Хочешь? — Какие? — растерянно спросила я. — Те, что ты дала в долг, — зачастила девушка. — Конечно, много времени прошло, но мне просто не везло, а теперь я заработала. Спасибо, что ты не шумела, подождала. — Я не Глафира. — А кто? — осеклась невидимая собеседница. — Ее домработница Таня. — А Глаша когда будет? — Ну, в два. Только она сразу потом уедет. — Ага. Скажи ей, что Алла звонила, хочет долг вернуть, — торопливо сообщила девица и отсоединилась. Я осторожно положила трубку на стол. Однако Глафира — странная девушка. Изображает из себя алкоголичку, а коньяк выливает в раковину. Ладно, это хоть как-то объяснимо, но она на людях корчит из себя звезду, растопыривает пальцы... А на самом деле является рабой свина, крикливая, наглая, капризная, однако отвечает на письма фанатов, дает деньги в долг, а потом не поднимает шума, когда ей их вовремя не возвращают. И Глафира пожалела совершенно незнакомую женщину, стоявшую на шоссе, остановилась, привезла ее к себе. Все-таки в певице больше хорошего, чем плохого. Хотя она не преминула воспользоваться ситуацией и мигом предупредила, что не станет платить мне деньги. Ладно, хватит составлять психологический портрет хозяйки. Надо топать за продуктами. Ровно в 14:00 появился свин и заорал: «Дуй в машину! Глафира не поднимется пообедать. Засунь себе суп!» — меланхолично сообщил продюсер. — Шевелись! Не забудь все необходимое. Я пошла за костюмами и ящиком с косметикой. Свин — жуткий, неисправимый грубиян. Сев в машину, я ойкнула и сказала: — А где Глафира? Свин, устроившийся на переднем сиденье, заржал. — Не узнаешь? Брюнетка, сидевшая около меня, растянула в улыбке большие кроваво-красные губища, поморгала карими глазами и чуть хрипловатым голосом протянула: «Хай!» «Хай!» — машинально ответил я и спросила: «А кого нужно узнавать?» «Хе-хе, Митьку!» — хрюкнул свин и пихнул шофера в плечо. «Так вот же он!» — недоумевала я. «И куда подевалась Глаша?» «Сногсшибательно!» резюмировал продюсер. «Она около тебя сидит!» Я уставилась на брюнетку, та подмигнула мне. «Это ты?» — вырвалось у меня. «Не может быть!» «Лися!» — постарался. «А с голосом что?» «От, блин! Охрипло чуток!» «Ну а почему глаза карие?» «Это линзы!» «Да?» «Не верит!» — взвизгнула Глафира. «Супер! Народ сляжет. Все газеты нам обеспечены. Да я — это я. Ад, гляди, след от ожога». Я уставилась на обнаженную руку Глаши. «Действительно? Можно пощупаю? Еще плюнь и потри!» — хмыкнула она. «Но хватит базлать. Приехали», — сообщил свин. Когда мы вышли из машины, певицу утащила толпа народа, у меня выхватили ящик с гримом, сумку, портпледы и велели сидеть тихо на табуретке. Я послушно устроилась на жестком сиденье и привалилась спиной к дереву. Снимать клип собирались на природе. Режиссер выбрал симпатичную лужайку, покрытую зеленой травкой. Палило солнце, было очень жарко, где-то высоко в небе щебетали птички. Изредка моего лица касался легкий ветерок. Съемочная группа толпилась вокруг всяких приборов. «Ну, звезда моя, ты готова?» — заорал режиссер. «Эй, кто-нибудь, поторопите ее! Натура уходит! Мне вон та тень не нравится! Сколько можно одеваться? У нее что, три задницы?» «Нечего орать», — ответила Глафира, выходя из расположенного рядом микроавтобуса. Я бросила взгляд на певицу и чуть не свалилась с колченогой табуретки. Стройная Глаша напялила шубу из соболя, длинную, до щиколоток. Застегивалось одеяние лишь до пояса. Когда Глафира сделала шаг, полы разошлись в разные стороны, и стала видна коротенькая ярко-красная юбчонка и сапоги-ботфорты. На истине черных волосах моей хозяйки сидела шапка-ушанка, верхний отворот которой украшала россыпь стразов. «А где снег?» — завопил режиссер. Я почувствовала себя участницей пьесы абсурда. Какой снег? Они что тут, все с ума посходили? Одна стоит в шубе и ушанке, второй желает видеть белые хлопья, валящиеся с неба. На улице жаркий июнь. Сейчас свин вызовет психиатрическую перевозку. Да, капризно топнула ножкой Глафира, потом повернулась к режиссеру. «Меня торопили, а сами непорядок, Гена, я звезда». «Снег! Живо!» — замахал руками Гена. Я вцепилась в табуретку. «Только не нервничайте!» — пробасил один из парней, стоявших возле какой-то непонятной штуки. Затем он нажал кнопку, взял шланг. Мигом из него полилась обильная пена. Через пару секунд лужайка стала похожа на опушку зимнего леса. «А что они делают?» — спросила я у шофера Мити, который меланхолично курил на редкость вонючую сигарету. — Клип снимают, — пожал тот плечами, — на песню «Зима души». Снег им нужен, вот и наваливают. — Но почему же зиму снимают летом? Митька пожал плечами, а хрен их разберет. А в декабре Глашка в купальнике по набережной бегала, тогда про август пела. «Интересно», — протянула я. «Всем заткнуться!» — рявкнул Гена. «Мотор! Пошла! Пошла!» Глафира выскочила в центр лужайки, раскинула руки, завертелась, словно юла, и противным слабым дисконтом завела. «В моей душе зима, зима, там нет тебя, тебя!» Я изумилась до глубины души. «Секундочку! А где же звук?» Сколько раз я слышала Глафиру, и все время у нее был не слишком большой, но вполне приятный голос. И потом, она сейчас фальшивит? Мой слух улавливает? Минуточку. Похоже, у меня есть слух. Может, я училась музыке? Стоп, стоп! — заорал Гена. Всех уволю нафиг! Где фонограмма? Где, а? Все сначала! Глафира отошла на стартовые позиции. «Мотор! Пошла! Живо! Радость на лице! Счастье!» — командовал Гена. «Работаем!» Из автобуса грянула музыка. Чистый, правильный голос завел в моей душе «Зима, зима!» Я вздохнула. «Похоже, в шоу-бизнесе сплошной обман». Поют под фанеру, говорят не то, что думают. Цвет волос, глаз, эмоции — все неправда. «Где счастье?» — вопрошал Гена. «Хватай снег и умывайся! Ты в восторге!» Глафира зачерпнула было пригоршню пены и тут же с отвращением отбросила. «Фу, воняет! Стоп!» «Сначала! Не хочу этим умываться, а надо! Ни за что! Делай, как велят!» Не буду! Чуть не зарыдав, Глафира кинулась к автобусу и исчезла внутри. — У нас обострение звездности! — перекосился Гена. — О, Боже! Очень тяжело настоящему мастеру. Одни истерички кругом. Ну, живо, выгоните идиотку, поддайте снегу немедленно, свет уходит. Солнышко мое, суперстар, ну, постарайся. Последняя фраза, сказанная совсем иным тоном, чем предыдущий, относилась вновь к появившейся на лужайке Глафире. Действие повторилось во второй раз, третий, четвертый, пятый, у меня заболела голова, снег нестерпимо вонял, музыка гремела, режиссер орал. Через 2 часа после начала съемок я от всей души пожалела Глафиру. Ей-богу, никаких денег и славы не захочешь, если требуется такая адская работа. — Ну, хватит! — взвыл Гена. — Теперь конец. Глаша срывает шубу, падает лицом в снег. Ее заносит метель. Ах, черт! Красивая картина будет! И тут у моей хозяйки случилась самая настоящая истерика. С воплем «Ни за что не стану падать!» она унеслась в автобус. «Да уж», — вздохнул Гена, — «некоторые, понимаешь, звезды. Свин, наведи порядок». Да надоела она мне, — вздохнул продюсер. «Имидж вот поменял». «Ну, волосы и недолго покрасить», — заржал Гена. «Ты девку смени!» Это совсем от рук отбилось. Став красным, Семен медленным шагом двинулся к автобусу. Я поняла, что он сейчас начнет рукоприкладствовать, и кинулась за ним. «Пойми, Глафира устала, легла поздно, встала рано. Потом у стилиста была, и съемка — такое тяжелое дело, отвянь!» — рявкнул Свин и влез в автобус. Я вскочила за ним. — Пожалей ее, смойся. Она заболела. Внезапно Свин усмехнулся. — Это шоу-биз, детка. Красиво лишь из зала. Кому какое дело, что с тобой? Мама умерла, любовник бросил, чирий на заду вылез, ноги отвалились. Пой, киса, весели народ, тебе деньги уплачены. Это ее работа. Ща пойдет и станет мордой в ихние химические сугробы нырять. Знаешь, сколько запись клипа стоит? Ну, ей плохо, и что? Как это? Растерялась я. Ну, пусть отдохнет. В могиле выспится. У нас еще 2 концерта сегодня. Свин свирепо гаркнул. Глашка, вылазь! Я быстро побежала вглубь автобуса и увидела певицу, ничком лежащую на вытертом диванчике. — Не могу, — простонала она, — тошнит. У меня началась аллергия. — Живо на площадку! — поднял кулак Свин. Я бросилась на него. — Ой, не бей! Съемка стоит, отойди! — Не могу, — стонала Глафира. — Все, ухожу, сыта по горло, бросаю сцену. — Сначала отработай! — взревел Семен, пытаясь оторвать меня от себя. — Нет! — Ну, сейчас заработаешь на орехи. — Свин! — заорала я. — Там же только надо лицом в снег упасть. — Ну? — он слегка сбавил тон. — Давай я за нее прыгну. «Ты? Да?» Секунду Свин надувал губы, потом буркнул: «Переодевайся живо», и вышел на улицу.